В ожидании пришлось провести 3 часа. Солнце уже начало клониться к закату, вонь вокруг стояла вязкая, как клей, но я на все это почти не обращал внимания. Сканировал окрестности раз в 2-3 минуты, да переписывался со Скали в мессенджере. Та рассказывала последние новости от троллей, самой значительной из которых оказалось видеообращение руководителя городского МЧС на своей страничке в Инстаграме. Там главный спасатель призывал людей воздержаться от посещения пригородных лесов. Там, дескать, разлилась какая-то химия. Для меня это значило только одно. Ланские скоро приедут. И правда, спустя еще минут 20 радар засек 4 быстро приближающиеся к свалке точки суперов. Вскоре я смог их разглядеть. Точнее, пока только машину, на которой они приехали. Nissan Patrol. Тот же самый или брат-близнец того, на котором телохранители приезжали к дому Антонины Ланской. Джип остановился далеко, на самой границе свалки. Не хотели суперы, чтобы салон дорогой машины пропитался царящими здесь запахами. Из него вышли 4 мужчин, одетых в спецовки работников свалки, и стали осматриваться. Пытались, как я понял по приметам на видео, привязаться к местности. Наконец один сориентировался и махнул рукой в сторону логова хаосита. Четверка рассыпалась в цепь и, сохраняя друг от друга дистанцию шагов в 20, двинулась к цели. Потеха вот-вот должна была начаться. Когда между суперами и бомжом расстояние сократилось до 100 метров, последний что-то почуял. Стены его жилища затряслись, закрывающее вход одеяло отлетело в сторону, и он во всей красе появился на свет. Огляделся по сторонам, обнаружил 2 рабочих, которые, не скрываясь, шли навстречу, и, заревев раненым слоном, бросился в атаку. Старина-космодесантник был прекрасен, если вы, конечно, имеете слабость к тронутым варпом-хаоситам. 4 тентакля за спиной были грозно разведены в стороны. Ноги копыта топтали мусор, полная внушительных зубов пасть раззявилась в безумном оскале. В общем, кабы на меня такая дура бежала, я бы предпочел свалить, а не устраивать поединок. В принципе, так я и поступил при нашей первой встрече. Когда между парой суперов и мутантом оставалось меньше 20 метров, бомж подхватил с земли какой-то предмет и швырнул его в противников. Снарядом оказалась древняя чугунная батарея. За удар сердца, пролетев внушительное расстояние, она врезалась в бегущего слева супера и снесла того в мусорную кучу. Его напарник даже не оглянулся. Чуть сбавил темп и смог легко увернуться от 2 пущенного бомжом снаряда. На этот раз им оказалась раздолбанная микроволновка. С флангов показались еще 2 суперов. Один сразу же бросился к мутанту, а второй, наоборот, остановился. Присел как-то, напрягся и пулей взлетел над землей. Это был не полет. Прыжок. Но какой прыжок? Вперед и вверх. Супер в спецовке, на мой взгляд, покрыл расстояние 50 метров и обрушился на противника, как метеорит, вошедший в атмосферу. Разве что облако раскаленного газа вокруг не было. Ударом ног сбил его на землю, кувыркнулся и замер в выжидательной позиции. Пока контуженный ударом хаосит поднимался, подоспели 2 его товарищей, окружили монстра и стали неторопливо сжимать кольцо. Сбитый батареей боец только-только выбирался из мусора. Движения его были замедлены и неуверены, словно он находился под водой. Внешне супер почти не пострадал, по крайней мере оторванных конечностей не наблюдалось. Так, несколько кровоточащих ран на лице и разорванная на плече роба. Бомж атаковал тентаклями, и это, как я понял, было для суперов полной неожиданностью. Видимо, нечасто им приходилось драться с порождениями варпа. Ребята не знали, чего ждать. Я, в принципе, тоже не знал. Но в свое время поступил несколько умнее. Не стал ввязываться в схватку. Щупальцы росли у мутанта из спины. 2 в районе лопаток, еще 2 пониже, на уровне поясницы. Выглядели они, как конечности осьминога метровой длины, только с роговыми наростами на концах вместо присосок. И, как выяснилось, умели вдвое удлиняться. 2 верхних тентакля выстрелили в сторону левого супера. От одного тот успел уклониться, а вот второй пронзил ему плечо. Я отчетливо увидел, как в выходном отверстии страшной раны появляется костяной наконечник, который вдруг раскрывается цветком на 6 лепестков. Щупальце тут же конвульсивно дернулось и стало сокращаться, подтягивая раненого бойца к бомжу. Растущие из поясницы конечности в это время нацелились на товарищей супера. Не нападали, а угрожающе замерли в полуметре от их голов. Мутант словно предупреждал: «Не лезьте, а то и вам достанется». Сверхлюди, разумеется, пренебрегли советом. Один бросился спасать напарника, а другой попытался атаковать бомжа. Именно что попытался, поскольку ни черта у него не вышло. Супер бросился мутанту на ноги, намереваясь проскользнуть под тентаклем и повалить противника на землю, но тот подпрыгнул метра на три прямо вместе с пронзенным бойцом, и нападавший просто пролетел мимо. Не, не просто. Нижняя щупальца успела полоснуть этого ныряльщика по спине, разрывая одежду и плоть. Зато его товарищ добился успеха. Пока мутант был занят уклонением, Супер сумел ухватить раненого воина за корпус и сдернуть с тентакля. Божечки, как же тот заорал. Больно, наверное, когда тебя снимают с раскрывшегося костяного цветка. Как бедняге руку-то не оторвало. К тому времени подоспел четвертый представитель сборной Ланских. И именно он повернул исход боя в пользу Суперов. Пока Хаосит отвлекся на ныряльщика и спасателя, контуженный батареей сам решил заделаться снарядом и без затей напрыгнул бомжу на спину. Не знаю, был ли у него какой-то план или бойцу банально повезло, но результат превзошел все ожидания. Своим телом Супер заблокировал растущие из спины конечности мутанта, моментально лишив того самого опасного оружия. Дальше все было делом техники. Раненого спасателя тащил в сторону, ныряльщик поднялся, зашел к Хаоситу справа и вырвал его руку из сустава. Контуженный надавил коленями на поясницу и опрокинул бомжа на живот, стал рвать спинные отростки. Освободившийся спасатель поставил точку в сражении, ударом ноги сломав бабе-яге шею. Еще с минуту суперы добивали врага, чтобы тот с гарантией сдох. А я довольный, как слон, за всем этим наблюдал. Недоумевая про себя, почему воины Ланских не воспользовались огнестрелом, а пришли брать такого опасного противника голыми руками. Что это было? Неспособность современного вооружения навредить мутантам или высокомерное презрение сверхлюдей к оному? Как по мне, даже если автомат Калашникова не мог убить Хаосита, то замедлить точно был способен. В четыре ствола тушу бабы-яги можно было так нашпиговать свинцом, что никакие способности к регенерации бы с этим не справились. Но это я так думаю, крайне неопытный в данных вопросах человек. А бойцы-то наверняка знали, что делали. Покончив с мутантом, бойцы стали собирать оторванные его части и сносить к телу. Один достал телефон и отчитался начальству об успешно проведенной операции. Раненого посадили на землю, спиной к горе всякого хлама и принесли из машины еду. Жуткая, даже на вид рваная рана у него на плече пока не спешила зарастать, но и помирать Супер не собирался. Я внимательно все это дело фиксируя, ухмыльнулся. Сверхлюди, подобно мне, работали на жратве. Через полчаса на свалку приехали еще три машины. Людей среди прибывших не было ни одного. Все маркировались на моем внутреннем сканере как суперы. Всего, вместе с дежурившими у тела бабы-яги бойцами, я насчитал 12 человек. Большой был клан у Ланских. Не мудрено, что они во все сферы пролезли. Один из прибывших достал профессиональную видеокамеру, установил ее на штатив рядом с останками мутанта, но съемку начинать не спешил. Я догадывался почему, а вскоре получил подтверждение своей правоты. Еще один специалист, вооруженный набором медицинских инструментов, начал колдовать над телом. В первую очередь, со спины бомжа были полностью удалены остатки тентаклей. Затем срезаны внушительные когти с пальцев рук. Оторванную руку специалист пришил обратно. Больше всего времени у таксидермиста заняла пасть мутанта. Часть зубов он вырвал, а оставшиеся подточил маленькой хирургической болгаркой. Спустя какой-то час перед объективом камеры лежал уже вполне обычный, хотя и очень уродливый человек. Но, глядя на него, нельзя было сказать, что это какое-то чудовище. Просто опустившийся до самого низа и даже пробивший дно бомж. Обычное дело для городской свалки. Когда съемки доказательств были закончены, суперы упаковали тело мутанта в пластиковый мешок, закинули в одну из машин и отбыли. Я дождался, пока с радара пропадут последние их отметки, выбрался из укрытия и отправился собирать свои доказательства, уже предвкушая, как это все будет выглядеть в интернете.